Я делаю резки и пишу тебе в смс-ке. Ласка, жги-жги, не повисаю. Мы вчера с тобой поругались и зачем-то глупо расстались. Своею. На лету, я тепло ловлю и любовь твою. На лету, просто будь со мной, все, что я хочу. На лету, я тепло ловлю и любовь твою. Ты и я у лета во власти, мы открыли формулу счастья. Ласкай, жги, жги любовью своей. Чувствую.